Глава 16. Открою секрет. Это Крисан раскопал могилу Ай и спрятал труп у себя под кроватью. Раньше каждое утро смотрел он в окно своей спальни на заднюю веранду дома Шоданхо. Ай тогда, конечно, была жива, и он ждал, что она выйдет сонная умываться к крану у пруда с рыбами. Подходил он к окну и днем, посмотреть, как Ай с матерью нарезают к ужину курятину или батат. Но в тот день Ай не появилась, потому что была уже мертва, а труп спрятан у Крисана под кроватью. Крисан испугался, что люди уже знают о разрытой могиле, и представил, как Шоданхо, тот в последнее время заметно сдал, но по-прежнему командовал военным округом, услышит, что могилу разрыла собака. Он, конечно же, не поверит, ведь яма глубока, а сверху защищена прочными досками. На такое способен только человек, точнее, один человек, Маман Гендинг. Вот что, наверное, скажет Шоданхо. Крисан был доволен, что оказался хитрее всех. Наверняка Шоданхо еще держит зло на примана, Мамана Гендинга. Но тот никогда не раскопал бы могилу Ай. У него одно на уме — найти дочь, Ринганис Прекрасную, которая убежала из дома. Еще раз повторю, раскопал могилу Крисан, а труп надежно спрятал под кроватью и теперь удивлялся, что никто его не заподозрил. Землю он рыл по-собачьи, решив, что Ай не разозлилась бы, скорее наоборот, была бы рада. Пустил в ход руки-ноги, и даже сейчас, через неделю после похорон, земля оставалась мягкой. Копал он всю ночь без передышки. Даже пса бездомного привел, чтобы порадовать Ай, и тот тихо сидел, привязанный к стволу плюмерии. Увидят люди собачьи следы, подумают пес, а свои следы Крисан тщательно стер. Тяжело копать без лопаты. Но так бы и собака рыла лапами, разве нет? Он вообразил себя псом, даже язык высунул, пусть Ай радуется, глядя на него с небес. А когда в разгар этого безумного дела во рту у него пересохло, подбежал на четвереньках ко рву с водой на краю кладбища и залокал. Так работал он с половины восьмого вечера, а к трем часам ночи завиднелись, наконец, доски. Доски лежали в ряд, чуть под уклон. Сдвинув несколько, вытащил Крисан из ямы тело Ай, завернутое в саван. Ай оказалась легче перышка, и сердце у Крисана дрогнуло от непонятной радости. Наконец-то можно обнять Ай крепко-крепко, как ему хочется, ну и пусть она мертвая. От савана исходил странный аромат, как от цветочной клумбы. Разумеется, благоухали не цветы, а девичье тело. Отвязав бездомного пса, взвалил Крисан на плечо мертвую Ай и заспешил домой, ступая осторожно. В этот час люди уже проснулись, собираются в мечеть. Зеленщики торопятся на рынок открывать свои палатки, да, может быть, кто-то идет по большой нужде к кладбищенским прудам. До дома добрался он благополучно, никем не замеченный. Даже мать и бабушка, после смерти отца Амина поселилась у них и обшивала всю семью, которые с утра уже на ногах, его не увидели. Он зашел в дом через кухню, пробрался на цыпочках к себе в комнату и спрятал труп Ай под кровать. Вернулся в кухню по своим же следам, вытер всю грязь, что натащил с улицы, тщательно, как школьная уборщица, и решил взглянуть на тело. Вытащил из-под кровати Ай, развернул саван. И в тот же миг знакомый аромат наполнил комнату, и Крисан увидел тело Ай, такое свежее. Девушка будто прилегла на пол, да так и уснула. Крисан ничуть не удивился. Он был уверен, что тело Ай останется нетленным, пролежи оно в земле хоть годы, а то и века. Даже щеки и те слегка румянились, как при жизни. Ему стало вдруг неловко смотреть на ее наготу. Снова укутал он тело в саван, оставив только лицо, чтобы еще полюбоваться. и зарыдал от горя. Умерла, бросила его одного на белом свете. Но слезы одиночества вскоре сменились слезами благодарности. Даже после смерти Ай осталась нетленной, хранит вечную красоту, и все ради него. И в безумном порыве бросился он целовать щеки мертвой девушки. Крисан любил Ай уже давно и был уверен, что и Ай любила его с самого начала, может быть, с тех пор, как они вместе качались в люльке. Ай приходилась ему кузиной, как Ринганис Прекрасная. Ай была старше на 12 дней, и лицо ее знал он с рождения. Она лежала на руках у матери Аламанды, когда та вместе с его отцом Ишоданхо стояла рядом с роженицей. Кто скажет, может быть, любовь с первого взгляда случается и у младенцев. Вдобавок Шоданхо тогда сказал: «Надеюсь, дети наши станут парой». Наверняка Крисан услышал его слова, едва появился на свет, и верил, что они друг другу предназначены. С первой минуты были они неразлучны. Вместе плакали, вместе мочили штанишки, ходили в детский сад, а потом и в школу. И понял однажды Крисан, что с самого начала любил Ай. Но отважиться на признание было нелегко. Как-никак Ай ему кузина и близкий друг. Признание разрушит их нежную дружбу. Ну а если молчать, Ай никогда не догадается о его чувствах, и он себе не простит, если его опередит другой. Вот чего он больше всего на свете боялся. Он бы не вынес боли, скорее повесился бы. Мешало и кое-что еще. Кроме Ай и Ринганис Прекрасной, друзей у него не было. Ни с матерью, ни с бабушкой не поделиться, тем более с дядьями и тетками. И в дневнике не напишешь. Ай все равно отыщет, куда ни прячь. Все это было бы не страшно. Знаю он точно, что Ай его любит. Но наверняка не скажешь. Лучше не обольщаться. Невыносимо будет, если Ай узнает о его любви, но сама его не любит. Положение не из приятных. Ну зачем выпало ему родиться братом, Ай? Когда пришел на автовокзал сын могильщика и попросил у мамана Гинденга руки Ринганис Прекрасной, Крисана охватил ужас. Кто-то заявил на весь мир о своей любви к Ринганис Прекрасной. Не сегодня-завтра кто-то явится и к Шоданхо просить руки Нурул-Айни. Надо всех опередить во что бы то ни стало. Несколько недель собирался он с духом и все это время жестоко страдал. Стал он сочинять любовные письма, а вместо имени Ай оставлял пропуск, на всякий случай. Настрочил с десяток любовных посланий, каждое с небольшой рассказ, но ни одного так и не отправил, а прятал в комод под стопку белья. Не подумайте, что он был фетишист, просто надежнее места не нашлось. Ай приходила к нему домой и всюду совала нос, брала все, что ей нравилось, особенно книги о боевых искусствах из библиотеки товарища Клевона. Между ними троими, Крисаном, Ай и Ринганис Прекрасной, существовал неписанный договор. Все, что принадлежит одному, принадлежит и остальным. Белье Крисана не в счет, Ай в нем никогда не рылась, и доказательства его тайной любви надежно хранились в ящике. Однажды Крисан решил: письма — это глупости. Он просто возьмет и скажет, что любит ее, любит не братской любовью, а как мужчина женщину. Несмотря на всю их близость и задушевную дружбу, даже если они предназначены друг другу в супруги, все равно жизнь его будет скучна и бесцветна, пока он не выскажет своих чувств. День за днем репетировал он перед зеркалом, представив рядом Ай. Может, они на пляже, любуются парящей чайкой, и он скажет «Ай», а потом умолкнет, чтобы Ай посмотрела на него или хотя бы прислушалась. И он продолжит уверенно, заглушив и шум прибоя, и шелест кокосовых пальм и панданов. «Знаешь, что я тебя люблю?» Одна лишь фраза, всего несколько слов. Крисан верил, что у него хватит духу, и воображал, как Ай вспыхнет. Она точно покраснеет, даже если любовь Крисана для нее давно уже не тайна. Может быть, она и глаз не поднимет, ведь она скромница, отвернется, чтобы не выдать радости, и, не глядя на него, ответит, что тоже его любит. Что будет дальше, вообразить намного проще. Он возьмет ее за руку, и станут они мужем и женой, и будут жить долго и счастливо, заведут детей, дождутся внучат и умрут в один день через много-много лет. Но, представляя их безмятежное счастье, Крисан вновь терял уверенность и потому репетировал еще усердней, повторял эти несколько слов снова и снова и в ванной, и лежа в постели, и на ходу. Однажды он даже тренировался на бабушке. Мина шила на веранде, а Крисан, сидя рядом, выпалил вдруг: «Бабуля!» и многозначительно умолк. Мина оторвалась от шитья и недоуменно глянула на внука из-под толстых очков. Наверняка денег хочет выпросить на какую-нибудь ненужную ерунду, как всегда. Но к великому ее изумлению Крисан продолжал: «Бабуля, ты ведь знаешь, я тебя очень люблю». На глаза у Мины навернулись слезы. Она отложила шитье, придвинула стул поближе к Крисану и обняла его, а слезы все капали и капали. «Какой же ты у меня ласковый! Даже товарищ полоумный, родной мой сын, никогда мне таких слов не говорил!» Но стоило ему оказаться наедине с Ай, без Рингани, с прекрасной, что бывало нечасто, все заученные речи тут же вылетали из головы. Он клялся объясниться при первом удобном случае, и вновь слова исчезали. При виде Ай у него отнимался язык. Она будто ранила его в самое сердце, толкала в самый центр водоворота неизреченной любви. Так продолжалось до того дня, когда Ринганис Прекрасная родила ребенка и убежала из дома. Больше всех, даже еще сильнее, чем Майя Деви и Маман Гинденг, родители Прекрасной, убивалась Ай. Она ведь считала себя защитницей Ринганис, и вот ее подруга забеременела неизвестно от кого, хоть Ринганис и клялась, что от дикого пса, а потом родила, и Ай была безутешна. В тот же день она слегла и в бреду шептала имя Ринганис. Все объяснялось просто, однако Крисана жгла ревность. Он знал, что Ай и Ринганис очень близки, ближе друг к другу, чем к нему. Девчонки есть девчонки. Шли дни, Ай все хворала, и ни один врач не мог сказать, что с ней. Судя по анализам, совершенно здорова. «В нее вселился дух коммуниста», — заявил Шоданхо. «Закрой рот!» — взвелась Аламанда. Днем после школы Крисан неотлучно сидел у ее постели. Ай лежала бессильная, с пустым взглядом, дрожа всем телом. Время для признания в любви было самое неподходящее. Обоим исполнилось тогда 18. Ай имела обыкновение заходить к нему в комнату, когда ей вздумается, то в дверь заглянет, то влезет прямо в окно, даже накануне болезни. Однажды вечером, часов в 7, она появилась снова, забралась в окно с заговорщицкой улыбкой, будто задумала какую-то шалость. Она так и лучилась красотой, нежностью, здоровьем. Вся в белом кружеве, такая чистая, непорочная, будто на Курбан-Байрам собралась. От нее словно исходило сияние, длинные темные волосы струились по спине. Внимательные глаза сверкали, щеки румянились, а на красивых пухлых губах играла озорная улыбка. Крисан только что прилег после ужина, и гостья застала его врасплох. — Это ты? — он спустил ноги с постели. — Тебе лучше? — Совсем здорово! Хоть сейчас на Олимпиаду! — засмеялась Ай и согнула руки в локтях, как атлет. Через миг, будто заарканила их невидимая сила и притянула друг к другу, Обнялись они крепче, чем товарищ Клевон с Одиндой, когда за ней угналась собака. Еще миг, и они уже целовались. Жарче, чем Аламанда и товарищ Клевон под миндалем, а потом повалились на постель. — Ай! — сказал, наконец, Крисан. — Знаешь, что я тебя люблю. Ай ответила пленительной улыбкой, и Крисан, переполненный любовью, снова поцеловал ее. Тут же сбросили они одежду, охваченные безудержным юношеским желанием, и любили друг друга еще горячей, чем Шоданхо и Аламанда в то утро перед несостоявшейся казнью товарища Клевона, горячей, чем маман Гинденг с Майей Дэви после 5 лет ожидания, и всю ночь предавались любовным играм с таким неуемным азартом и любопытством, как умеют только подростки. А потом Ай снова надела белые одежды, выпрыгнула в окно и махнула ему с улицы. — Мне пора домой, — сказала она. — Домой, домой. Эти слова прозвучали уже как в тумане, когда Крисан проснулся от жгучей боли в паху, один, без Ай. Окно спальни наглухо закрыто, значит, это всего лишь сон. Мокрые сны у него уже случались, но такой красивый, да еще и с Ай, он видел впервые. Его переполнило безудержное счастье. Когда сквозь оконный переплет блеснули слабые лучи рассвета, Крисан открыл окно и посмотрел на заднюю веранду дома Шоданхо. Там собрались люди. Увидел он в толпе и свою мать. Сердце оборвалось. Выскочил он в окно, и неумытый, босой, бросился к дому Шоданхо прямо в гущу народа. В комнате, где лежала Ай, застал он Аламанду в слезах. Та вскочила, кинулась Крисану на шею, рыдая, и не успел он спросить, что случилось, сказала: «Нет больше твоей любимой!» И вот он разрыл ее могилу, принес тело домой и плакал над ней, вспоминая свой сон. Может быть, он горевал, что так и не успел объясниться в любви, а теперь уже поздно, она умерла. Или его до слез тронуло, что перед тем, как покинуть его навсегда, Ай нашла время его навестить хотя бы во сне, пришла услышать слова любви, подарить ему свою невинность, вернулась к себе и уже не придет никогда. Он оплакивал свою утрату, несбывшиеся мечты, ведь труп, даже самый красивый, не заменит живую девушку. Открою еще один секрет. Это Крисан убил Ринганис Прекрасную и бросил тело в океан. Спустя неделю после того, как Крисан выкопал Ай из могилы, в окно его спальни кто-то тихонько постучал. Крисан встал, открыл окно и увидел Ринганис Прекрасную, мокрую до нитки. Волосы растрепаны, одежда хоть выжимай, но это не портило ее дивной красоты. Даже Крисан признавал, что Ринганис еще красивее Ай, и сама Ай всегда так считала. — Господи, ты что тут делаешь? — Замерзаю. — Глупенькая, это я и так вижу. Крисан высунулся из окна, по-прежнему надеясь, что никто их не видит, и помог Ринганис Прекрасной забраться в дом. Вид у нее был такой, будто она в канаве валялась, да и от голода она осунулась. — Переоденься, — велел ей Крисан и проверил на всякий случай, заперта ли дверь спальни. Ринганис Прекрасная выдвинула ящик комода, достала футболку, джинсы и пару мужских трусов и без тени смущения разделась перед ним догола. Увидев ее тело, влажно блестевшее при свете лампы, Крисан едва не задохнулся. Он замер на постели, скрестив ноги. Бедный мальчик! И при всем желании наброситься на девушку, такую соблазнительную, не шелохнулся, так и сидел на кровати, пока Ринганис прекрасная с невинным бесстыдством вытиралась небольшим полотенцем, которое нашла на двери. Грудь у нее уже оформилась, и Крисан завороженно любовался, воображал, как ласкает ее, целует, игриво теребит соски. Каждый изгиб ее тела, от груди до бедер, будто вычерчен циркулем без малейшего изъяна. А меж бедер, под темным пушком, легкая округлость, как молодой кокос, только мягкая, податливая. Крисан прямо-таки изнемогал от желания. Еще сильнее захотелось ему повалить свою прекрасную кузину на кровать и овладеть ею, но он держал себя в руках. Если под кроватью спрятан труп Ай, это немыслимо. Пытка все-таки закончилась. Ринганис прекрасная натянула плавки Крисана, не беда, что мужские, надела его джинсы, а грудь ее спряталась под футболкой. Но Крисан по-прежнему был возбужден, ведь сквозь футболку проступали контуры сосков. — Как я тебе, пес? — спросила Ринганис прекрасная. — Не называй меня псом. Меня зовут Крисан. — Крисан так Крисан. И Ринганис прекрасная устроилась с ним рядом на краешке кровати. — Есть хочу. Крисан принес из кухни тарелку риса с вареным шпинатом и куском жареной рыбы, все, что нашел в буфете, поставил перед девушкой стакан воды, и она набросилась на еду, а потом попросила добавки. Крисан сбегал на кухню, принес вторую такую же порцию, и она ела с жадностью. Можно подумать, ее никогда не учили вести себя за столом. Хорошо еще, что добавки не попросила. Мать не поверила бы, что он в одиночку съел за ночь три тарелки. — А теперь скажи, — спросил Крисан, пока Ринганис прекрасная сушила волосы, — где же твой ребенок? — Умер, а Джак съел. — Тьфу ты! — воскликнул Крисан. — Но слава богу! Выкладывай все по порядку. Ринганис прекрасная все рассказала. В ту ночь, когда она убежала из дома с ребенком, отправилась она в партизанскую хижину, что построил когда-то в джунглях Шоданху. Много лет хижина служила всей троице чем-то вроде штаба. О хижине они немало слышали, искали ее, наконец нашли и не раз устраивали туда вылазки. В ту ночь Ринганис прекрасная прибежала туда с ребенком, зная, что надежней убежища не найти, даже Ай не придет в голову искать ее там. Малыш все плакал и плакал, — рассказывала Ринганис. Она пыталась дать ему грудь, но он не унимался. Он был совсем голенький, ребеночек. Согревали его лишь одеяльца да материнские объятия. До партизанской хижины было 8 часов пешего ходу, однако Ринганис прекрасная добралась туда лишь на вторые сутки. Забыла дорогу, проблуждала, да и шла еле-еле с ребенком на руках и вдобавок по легкомыслию не взяла ничего поесть. Так что до партизанской хижины добрались они голодные. «Еды там никакой не нашлось», — пожаловалась Ринганис прекрасная. Как все городские дети, не умела она искать в джунглях съедобные растения, но спустя время ей пришлось этим заняться. На земле валялись грецкие орехи. «Да чего же твердая у них скорлупа!» — удивилась она и стала разбивать их камнем, а ядрышки выедала. Орехи оказались вкусные, она набрала побольше и поужинала ими. Воду найти не составило труда, неподалеку от хижины журчал хрустальной чистоты ручей. Тяжелее всего было справиться с ребенком. Всю дорогу она затыкала ему рот уголком одеяла, чтобы он их не выдал плачем. Большие дороги она обходила стороной, держалась в тени деревьев, ломилась напрямик через банановые рощи и поля маниоки. И все равно приходилось быть начеку, всюду сторожа. Многие крестьяне выходят по ночам охранять поля, ловить угрей, кузнечиков. Одеяльце надежно заглушало писк, но малыш чуть не задохся. На мысу, где начинались джунгли, она, наконец, вынула изо рта у него затычку, ведь ночью здесь никто не встретится, и кинулась в чащу, а малыш все плакал и плакал. В партизанской хижине он не унимался, хоть матери и удалось его покормить, но в последние дни перед смертью грудь он уже не брал, одеяльце было мокрое насквозь, а запасного она не взяла, просто перепеленала ребенка мокрым наружу, а малыш все плакал тише и тише. Ринганис прекрасная поняла, что у него лихорадка, весь жаром так и пышет и дрожит почему-то. Как ему помочь, она не знала, просто смотрела, как он мучается. «А на третий день он умер», — продолжала она. И дальше она не знала, что делать. Сняв с него одеяльце, вынесла малыша из хижины, положила на камень, служивший когда-то столом Шоданхо и его товарищем, и весь день смотрела на мертвого ребенка, не в силах думать. Ближе к вечеру решила бросить его в океан, но тут на запах трупа сбежалась стая аджаков, окружила ее и ребенка. Видя, как рвутся они к добыче, бросила им Ринганис младенца. Началась грызня. Один потащил ребенка в чащу, а остальные увязались следом. — Ты хуже, чем сам сатана, — содрогнулся Крисан. Это ведь проще, чем могилу копать. Оба умолкли. Представили, наверное, как псы терзают трупик несчастного младенца. И подумать страшно, что сделал бы маман Гинденг, знай он, что сталось с его внуком. Должно быть, обезумев, спалил бы весь город, перебил всех аджаков, а заодно и людей. Но теперь нет смысла искать останки. Наверняка аджаки не оставили ничего. Детские косточки нежные, разгрызть их проще простого. Крисана замутила. Едва он представил, как пес глотает целиком голову ребенка. — А ты не пришел! — укоряла Ринганис прекрасная, и во взгляде мелькнул то ли гнев, то ли разочарование. Я до вчерашнего дня ждала. Ничего не ела, кроме орехов этих твердокаменных. Я не мог прийти. Злой ты! Я не мог прийти, — повторил Крисан, сделав Ринганис прекрасный знак не кричать. Вдруг мать с бабушкой услышат, потому что Ай заболела и умерла. Что? Ай заболела и умерла. «Не верю!» Крисан вскочил, выволок из-под кровати труп и показал Ринганис. Мертвая Ай лежала на полу в саване, совсем как живая, свежая, хорошенькая. «Она просто уснула!» — сказала Ринганис прекрасная, и, спрыгнув с кровати, заглянула Ай в лицо и стала ее будить. «Проснись!» Она трясла Ай, подымала ей пальцами веки, щипала за нос и, наконец, отчаявшись, опустилась на пол и зарыдала, оплакивая смерть лучшей подруги, что всю жизнь была ей опорой. Ринганис прекрасная вдруг пожалела, что не посвятила Ай в свой план бегства, не позвала с собой в партизанскую хижину. Знай она, что Ай умерла от горя из-за ее побега, еще сильнее бы убивалась. А Крисан стоял, не шевелясь. Больше всего на свете боялся он, как бы Ринганис прекрасная своими безутешными рыданиями не разбудила его мать и бабушку. Наконец девушка спросила, почему она здесь? — Я ее выкопал из могилы, — признался Крисан. — А зачем? Крисан не знал, что ей ответить, лишь смотрел на нее молча, растерянно, и тут, в самую нужную минуту, осенила его блестящая мысль. «Чтобы она побывала на нашей свадьбе!» Ринганис прекрасный такое объяснение, видимо, пришлось по душе. «А когда у нас свадьба?» Вопрос ее разозлил Крисана. Он сел на край постели, посмотрел на Ренганис Прекрасную, заглянул в лицо мертвой Ай, обвел взглядом одежду на двери, стопки книг о боевых искусствах, свою подушку и вновь повернулся к Ренганис. Взгляд ее горел нетерпением. — Сегодня, — ответил Крисан. — Где? — Как раз сейчас об этом думаю. И как только его осенило, он тут же поделился с Ренганис Прекрасной. Мигом развернули они саван Ай, натянули на нее одежду из шкафа Крисана, мужскую, как у Ренганис Прекрасной, плавки, джинсы, футболку. На вид она была как живая, будто отдохнуть прилегла, и Крисан открыл дверь спальни, заглянул к матери и бабушке с пятли, бесшумно вывел на улицу мопед, вернулся в дом, взвалил мертвую Ай на плечо, вывел из спальни Ренганис Прекрасную и запер дверь. На цыпочках прокрались они в кухню, а оттуда на задний двор. Крисан сел за руль, сзади посадил Ренганис Прекрасную, а между ними мертвую Ай, и Ренганис крепко ее обняла. Крисан нажал на педаль, и мопед сорвался с места, помчал к океану ночными улицами при свете фонарей. К счастью, их почти никто не видел, а те редкие прохожие, что попадались навстречу, ничего не заподозрили. Подумаешь, паренек везет на мопеде двух девчонок домой с вечеринки. Крисан остановился у бетонного мола, разделявшего берег и океан. Уже светало. Некоторые лодки вернулись и покачивались у причала. Небо на востоке румянилось. «Самое время», — подумал Крисан. «Жди меня здесь, а я чью-нибудь лодку уведу», — сказал он. Ренганис Прекрасная села рядом с мопедом, прислонившись к стене, обняв труп Ай, чтобы он не заваливался, и стала ждать Крисана. Вернулся Крисан, пригнав чью-то лодку, а может, ничейную, совсем уж ветхая лодчонка, хоть и не дырявая. Подгреб вплотную к молу, где ждала Ренганис Прекрасная. — Кидай сюда труп! — распорядился он. Ренганис Прекрасная столкнула в лодку тело Ай, лодка чуть накренилась. Ренганис Прекрасная прыгнула на нос, а сидевший на корме Крисан направил лодку в открытый океан. Там, — обещал он, — устроить свадьбу. Крисан старался держаться подальше от рыбацких суденышек, возвращавшихся на берег, а больших он не боялся, слишком далеко они были. Солнце вставало из-за горы Ма и Янг, и длинные лучи пронзали гладь океана неземным зеленоватым светом. Алая заря на горизонте потухла, чайки и ласточки кружили над головой. После того, как совсем рассвело, Крисан лучше видел, куда держат курс рыбацкие лодки, и если те плыли навстречу, он разворачивался. Долго кружил, выискивая место потише, куда не заходят другие суда, и присмотрел, наконец, местечко, там, где ярче синела вода. Здесь наверняка глубоко, потому и нет никого, ведь рыбы на глубине мало. Разумеется, ни он, ни Ренганис Прекрасная не знали, что именно сюда привез товарищ Клевон Аламанду много лет назад, когда похитил ее. Разгоралось утро во всем великолепии. — Так когда мы поженимся? — Не спеши. Погрейся пока на солнышке, — ответил Крисан. И, растянувшись на дне лодки, стал глядеть в небо. Пристроилась рядом и Ренганис Прекрасная. Крисан лежал мрачный, нахмурив лоб, и ясный безоблачный день нисколько его не радовал. Между тем Ренганис Прекрасная вся извелась в ожидании свадьбы. Наконец, совсем потеряв терпение, встрепенулась, спросила, «А какая будет у нас свадьба?» «Я тебе готовлю сюрприз». Крисан приблизился к ней, переступив через труп Ай. «Обернись», — сказал он. Ренганис Прекрасная повернулась к Крисану спиной и лицом к морю. Замерла и вдруг Мелькнули в воздухе руки Крисана. Еще миг, и он уже душил ее. Набросив ей на шею платок, он, что есть силы, тянул за концы. Ринганис прекрасно отчаянно билась. Ноги так и мелькали, руки пытались ослабить платок. Но где ей тягаться с Крисаном? Минут пять они боролись. Наконец Ринганис прекрасная, проиграв схватку, упала на дно лодки мертвая, рядом с трупом Ай. Крисан посмотрел на нее, и слезы так и брызнули из глаз. Дышал он неровно, хрипло. Дрожащими руками поднял он тело Ринганис прекрасной и бросил в море. И заплакал у борта, как плачут нежные девочки-подростки, как плачут младенцы, безутешно и горько. И говорил сквозь рыдания, пусть никто его не слышал. — Я тебя убил, — сказал он и зарыдал с новой силой, — потому что любил одну Ай, и проплакал еще добрых полчаса. Открою вам еще один секрет. Это Крисан изнасиловал Ринганис прекрасную в школьном туалете, да так и не сознался. Рассказывать об этом труднее всего, но это чистая правда. Однажды, когда Крисан и Ай заглянули после школы к Ринганис прекрасной, устроился он на диване со старым журналом. Девочки были наверху, в комнате Ринганис. Вдруг на лестнице послышались шаги. Крисан отложил журнал, и перед ним предстала Ринганис прекрасная в одном лифчике и трусах. Наверняка он уже видел ее в нижнем белье, а то и вовсе голышом, но это было в детстве. Теперь обоим стукнуло по 15, и Крисану уже снились мокрые сны. Как большинство мужчин, Крисан благоговел перед красотой Ринганис, дерзкой и совершенной. Одно слово — аппетитное, так бы и съел. Он часто рисовал в воображении ее крепкие округлые груди, мягкий изгиб бедер, а теперь все напоказ. Бюстгальтер еле прикрывает грудь, можно всласть любоваться атласной кожей. Под трусиками угадывается округлый холмик. Член его ожил, затвердел сталью. Брюки, готовые лопнуть, вздыбились палаткой, пришлось одернуть. А Ринганис прекрасная, похоже, ничуть его не стеснялась, ей даже нравилось, что он ее разглядывает. Плавно спустилась она по лестнице, взяла с гладильной доски одежду, оделась, и миг соблазна прошел, но навсегда остался в памяти Крисана. Есть два вида мужской любви. Одних женщин носят на руках и боготворят, других — хотят. Для Крисана первой была Ай, Ринганис — второй. Он хотел жениться на Ай, но всегда мечтал очутиться в постели с Ринганис прекрасной. При всем при том он так и не признался Ай в любви и не знал, как переспать с Ринганис прекрасной, не нажив серьезных неприятностей. Было у них в детстве уютное местечко для игр на участке, который купил товарищ Кливон. В ветвях старого баньяна на краю сада Шоданхо построил им домик. Родители спокойно отпускали их бегать в полях, ведь были они втроем. Играли они всегда вместе, и до того, как появился домик на дереве, и много позже, когда его забросили. Но в ту пору, когда что ни день бегали они в домик, любимой игрой у них была свадьба. Ринганис прекрасная каждый раз хотела быть невестой, а Крисан всегда играл жениха, больше ведь некому. Ай изображала остальных персонажей. Свидетеля, деревенского старосту, гостью. Игра им нравилась, хоть Крисана его роль не совсем устраивала, хотелось быть женихом Ай. Ринганис прекрасная и Крисан надевали венки из листьев хлебного дерева, садились рядышком под баньяном, и Ай, опустившись перед ними, на колени спрашивала. — Готовы ли вы стать мужем и женой? — Да, — неизменно отвечали Крисан и Ринганис прекрасная. — Итак, «Объявляю вас мужем и женой», — говорила Ай. «А теперь поцелуйтесь». Ренганис Прекрасная прижималась на миг губами к губам Крисана. Эту часть игры он особенно любил. Но и в обычной жизни, вне игры, Ренганис Прекрасная считала Крисана своим женихом. Крисана это злило, но ничего не поделаешь. Как и Ай, он хорошо представлял, что за штучка Ренганис Прекрасная. Избалованная, своевольная, несерьезная, глупенькая, обидчивая, капризная и еще миллион причин, почему сердиться на нее бесполезно. Но намного сильней ранило его отношение Ай. Сговориться бы с ней против Ренганис Прекрасной, проучить ее хорошенько. Но Ай всегда бросалась на защиту подруги, что бы та ни натворила. В то время Крисан не был еще увлечен Ренганис Прекрасной. Ему нравились девочки тихие, серьезные, но с характером, вроде Ай. «И думать о ней забудь», — говорил он себе о Ренганис Прекрасной, считая ее досадной помехой, и ревновал, когда Ай за нее заступалась. Был у него и другой повод для ревности. Собаки. Ай, дочь Шоданхо, унаследовала отцовскую страсть к этим животным. Крисан всегда ждал случая побыть наедине с Ай без Ренганис Прекрасной, но Ай и при нем играла с собаками. «Может, мне собакой стать, чтобы ты на меня обратила внимание?» — спросил однажды Крисан, когда терпение было на пределе. «Не стоит», — ответила Ай. «Просто будь мужчиной, и все». Не поняв ее слова, Крисан пожаловался Ренганис Прекрасной. «Вот бы мне стать собакой!» «Ну и стань», — отозвалась Ренганис Прекрасная. «Вот бы посмотреть на бесхвостого пса! Разве с ней поговоришь серьезно?» Чтобы привлечь внимание Ай, стал он прикидываться псом. Если они шли втроем, возвращались из школы или просто гуляли, Крисан, заметив вдалеке собаку, лаял «Аф! Аф! Аф!» или скулил, как побитый щенок, или завывал, как дикий пес в ночи. «Здорово ты воешь!» — восхитилась Ренганис Прекрасная. «Как отжак! Аж мурашки по коже!» «Да только сучку так не завлечь!» — сказала Ай. Она потешалась над его ребячеством, но Крисан по-прежнему изображал собаку, причем весьма талантливо, даже если Ай не было рядом. Мочился, задрав ногу над унитазом, бегал с высунутым языком. «Сколько ни бегай на четвереньках, все равно ты не собака!» — насмехалась Ай. «Но смотри осторожней, а то чего доброго ты и думать начнешь по-собачьи!» Возможно, она была права. Он и впрямь стал думать по-собачьи. После смерти Ай он выкопал ее из могилы, как пес зарытую косточку. Ай любила собак, вот он и превратился в пса. Лаял, вываливал язык, лакал воду из канавы, рыл землю, в которой она покоилась. И когда он насиловал в школьном туалете Ренганис Прекрасную, он тоже перевоплотился в пса. Когда он, сидя на диване, увидел на лестнице Ренганис Прекрасную в одном белье, ему впервые захотелось ею овладеть. И стал он мечтать о Ренганис Прекрасной, забыв, что та сущий ребенок. Он блаженно замирал, если кто-то, налетев сзади и прикрыв ему ладонями глаза, спрашивал «Угадай, кто?» «Ренганис Прекрасная, кто же еще?» Больше так крепко его никто не обнимал. Чувствуя ее упругие грудки и ласковые ладони, он медлил с ответом, лишь бы хоть немного продлить удовольствие. Если они гуляли втроем, Ренганис Прекрасная всегда шла в середине. Ай держала ее за руку, а Крисан, шагавший чуть сзади, брал Ренганис за вторую руку, такую мягкую, нежную. Ай и Крисан жили рядом, поэтому всегда сначала провожали до дома Ренганис Прекрасную. На прощание она чмокала в щеку Ай, а та ее. Крисан вначале стеснялся, мол, ребячество, но после того случая на лестнице стал с радостью подставлять ей лицо и целовал в ответ ее теплую щечку. А по ночам мечтал не только о свадьбе с Ай. Он воображал невероятную ночь любви с прекрасной. Только бы случай подвернулся. Однажды, когда Ай ослабила надзор, оставив Крисана с Ринганис вдвоем во дворе у Шаданха, Крисан обнял девушку, а та в ответ прильнула еще крепче. Никого бы это не насторожило, даже Ай. Все трое были очень близки, можно подумать, не двоюродные, а тройняшки. Да и Ринганис прекрасная любила обниматься. И стал Крисан ее завлекать. — Хочешь за меня замуж по-настоящему? — спросил он игриво. А Ринганис прекрасно отвечала всерьез. — Да. Кроме тебя, Крисан, другого мужчины в моей жизни нет. Значит, ты должен на мне жениться. Женатые занимаются сексом. Значит, и мы будем. Попробуем как-нибудь? — Да, как-нибудь. Крисан отстранился, а Ринганис прекрасная задержала руку у него на плече. И тут пришла Ай с корзинкой гуавы, ножом и ступкой самбала. Они устроили пикник, и острый соус прожигал Крисана до самого сердца. А сердце жаждало удобного случая. И случай представился в тот день, когда Ринганис прекрасная напилась наспор лимонаду. Крисан курил в сторонке возле туалетов, и тут заметил ее. Когда Ринганис прекрасная зашла в самую дальнюю кабинку, рассадник демонов и упырей, Крисан понял — теперь или никогда. Он сразу отбился от кучки ребят, отошел подальше и вскарабкался на высоченную стену, разделявшую школьный двор и плантацию какао. Зная, что крыша кабинки как решето, устремился он к ней, по ветвям какао, снова по стене, и сквозь дыры в крыше уставился на Ринганис прекрасную. Та мочилась, сидя на корточках. — Эй! — позвал он ее тихонько. Ринганис прекрасная подняла голову и вздрогнула от неожиданности, увидев Крисана. — Ты что там делаешь? — спросила она. — Осторожнее, а то расшибешься насмерть. — Тебя поджидаю. — Ждешь, когда я влезу наверх? — Нет. — А трахаться мы когда будем? — Ты хотя бы слезть-то можешь? — спросила Ринганис прекрасная. — Да. Сейчас спущусь. Схватившись за гнилую балку, Крисан спрыгнул в кабинку. Они очутились вдвоем, будто в ловушке. Ринганис прекрасная со спущенными трусиками. Воздух тяжелый, да и место не из приятных. Но Крисану, охваченному желанием, все было нипочем. — Ну же, давай трахнемся, — шепнул он. — Я не умею, — шепнула в ответ Ринганис прекрасная. Я тебя научу. Крисан не спеша спустил с нее трусики и повесил на ржавый гвоздь, вбитый в стену. С тем же спокойствием расстегнул ей форменную блузку, пуговку за пуговкой, не спеша растягивая удовольствие. Блузка очутилась на том же ржавом гвозде. Сняв с нее и юбку, завороженно уставился он на темный пушистый холмик меж ее ног. Рука чуть дрогнула, когда он торопливо срывал с девушки лифчик. Но едва он увидел ее грудь, такую желанную, весь страх мигом улетучился. Он стал раздеваться. Снял рубашку, брюки, трусы. Взяв в руку набухший возбужденный член, показал его Ринганис прекрасной. Та хихикнула. Вот смешной. С той минуты не знали они покоя. Крисан потянулся к ее груди, стал исступленно ее ласкать, сжимать, а девушка постановала и изгибалась всем телом. Ринганис прекрасная крепко его обнимала. Крисан прижал ее к стене кабинки, прильнул к ней, отыскал губами ее губы которых так давно жаждал, но не пробовал на вкус с тех пор, как они еще детьми играли в свадьбу. Он игриво теребил ей грудь, а ноготки девушки царапали ему спину. Он попытался проникнуть в нее, но стоя было неудобно, и он лишь терся о ее нежные бедра. — Поставь ногу на унитаз, — шепнул Крисан. Ринганис Прекрасная послушалась, и губки широко раскрылись. Крисан взял ее легко и свободно, потому что там было уже влажно и горячо, и они задвигались в едином ритме, звучно, будто шлепали босиком по гальке. Обоим понравилось, пусть и отстрелялись быстро, как все новички. Вот как все было на самом деле. — А вдруг я забеременею? — спросила Ринганис Прекрасная, когда все закончилось. Крисан удивился. Надо же, она знает, откуда дети берутся. Страх закрался вдруг ему в душу, и зашевелилась в мозгу дикая мысль. — А ты возьми да скажи, что тебя изнасиловал пес. — Пес тут ни при чем. — Ну а я чем тебе не пес? — спросил Крисан. — Сколько раз я при тебе лаял да язык высовывал? — Разве нет? — Да. — Вот и скажи, что тебя изнасиловал пес. — Бурый, с черным носом. — Бурый, с черным носом. А про меня ни словечко. Ни-ни. — Но ведь ты на мне женишься, да? — Да. Если окажется, что ты беременна, будем о свадьбе думать. Крисан торопливо оделся, выбрался из кабинки тем же путем, через дыру на крыше, а одежду Ринганис Прекрасной решил прихватить с собой и где-нибудь выбросить, чтобы никто не нашел. А Ринганис Прекрасная нагишом, босиком, вышла из кабинки и вернулась в класс. Крисан не застал переполоха, потому что учились они в разных классах. Позже, когда выяснилось, что она и в самом деле беременна, они задумали побег. Решили укрыться в партизанской хижине и там устроить настоящую свадьбу. Но вышло иначе. Все 9 месяцев жил Крисан в страхе, что люди, прежде всего его мать и маман Гинденг с Майей Деви, узнают, что это он соблазнил прекрасную. И решил он убить ее в партизанской хижине и вместе с ней похоронить тайну. Но убил ее в лодке, а тело бросил в океан.